Глава 15. «А вот тут ты не угадал, Сивый!» — взревел я, и вместо того, чтобы испугаться и попытаться сбежать, наоборот активировал рывок. Лис, и так двигающийся на весьма приличной скорости, рванул вперед, и самодовольная улыбка испарилась с лица врага, быстро сменяясь настороженностью. Когда человек без колебаний в одиночку вступает в бой с многочисленным отрядом, он уверен в собственных силах, и опытный боец, коим, несомненно, был Сивый, понимал это как нельзя лучше. Я заметил, как его глаза забегали в поисках укрытия, но в совокупности с ускорением души мой рывок вышел столь стремительным, что попросту не оставлял ему шанса адекватно среагировать на угрозу. Меня попытались остановить. Помимо многочисленных раскаленных капель, что продолжали сыпаться с неба, демонопоклонники разрядили в меня десятки заклинаний и свитков. Но благодаря набранной скорости, ускорению души и интуиции, большинство из них ушли в молоко. В магический щит врезался лишь огненный шар, а следом еще и молния, но он выдержал. В ответ я активировал ментальный шок. Модернизированный у алтаря артефакт заметно повысил радиус действия поглощенного в катакомбах скилла, а также появилась функция фиксации нужного заклинания, так что накрыть удалось всех врагов, засевших на крепостной стене. «От моей мести не уйдет ни одна гнида». Сивого мотнуло назад, словно он получил несильный удар, а вот прикрывающая его Кали вскрикнула и, сжимая руками голову, показалась из-за крепостной стены. «Ладно, Арти, никто и не говорил, что будет легко», — подумал я, и в моей правой руке зажглось копье хаоса. Глаза Сивого расширялись от удивления. Он явно знал, на что способны хаотические умения, но страха я в них не увидел, и это напрягало. Бросок. Сивый дернулся в сторону, но уклониться от копья хаоса, получившего дополнительное ускорение от соответствующего боевого навыка, было невозможно. Я увидел, как пылающее алым копье, проигнорировав всю многослойную магическую защиту врага, ударило ему в грудь, но вместо того, чтобы прожечь Сивого насквозь, срикошетило в Кали. Голова девушки буквально взорвалась, и во все стороны брызнула кровь, а система вывела победный лог. Сивый рывком ушел от таранного удара лиса, поэтому, чтобы не терять инициативы, я спрыгнул со спины Пета, совершил в полете сальто и, приземлившись на ноги, активировал еще одно копье хаоса. У меня есть около 5 минут, когда отряд Сивого будет вне игры, и нам никто не помешает выяснить, кто сильней, а лис пока может спокойно разодрать отключившихся подельников врага. «Твоего дружка и подстилку я уже прикончил», — осторожно приближаясь к опасному противнику, проговорил я. «Остался только ты, ну и твой шеф, конечно. А ты оказался не таким избалованным слюнтяем, каким тебя описывали, Арти», — не повелся на мою провокацию Сивый. «Вот только ты понятия не имеешь, с кем связался на самом деле». В следующее мгновение тело тифлинга начало изменяться. Кожа стремительно покрывалась толстыми костяными наростами, рост и масса увеличились раза в 4, рога вымахали чуть ли не до метровой длины, и я нервно сглотнул, когда осознал весь масштаб нависшей над землей катастрофы. Ключником сотрудничают не демонопоклонники. Предводитель рогатых отморозков заслал на нашу планету демонов изменений, и вот это действительно хреново. Сабнак, высший демон, демон изменений, уровень 396, класс воин-жрец, очки жизни 95 тысяч из 95 тысяч. Демон взревел так, что у меня волосы встали дыбом, а потом в его руках вспыхнули хаотические клинки, и он ринулся в бой. Я тоже активировал боевую форму, но в отличие от высшего демона, изменения моего тела выглядели не столь эпично. Запущенный огненный шар Сабнак попросту отбил в сторону, словно это была назойливая муха, и обрушил на меня серию молниеносных ударов, но скорости реакции в совокупности с интуицией хватило, чтобы уклониться или отбить клинки копьем. Силище у этой зверюги оказалось немеренно, моих характеристик едва хватало, чтобы сдерживать натиск разъяренного демона. демона. Меня хватило на 20 секунд. Затем плечо обожгло болью. Даже интуиция не справлялась с запредельной скоростью сабнака. Надо срочно что-то придумывать. Долго я против столь сильного врага не продержусь. К такому я точно не был готов. Этот раунд остался за ним. В поле зрения очень вовремя появился лис. Его морда и когти были в крови. Пет выполнил задание и быстренько расправился с обездвиженными тифлингами, среди которых больше не оказалось демонов. Я подал лису условный знак, и он тут же совершил таранный рывок. Сабнак, полностью сосредоточенный на бое, пропустил момент удара и кубарем покатился по мостовой, в то время как я вскочил на спину Пета и вылил на нас сразу 3 склянки с зельем невидимости. Вопль разъяренного демона еще долго доносился с дворцовой площади, но мы на приличной скорости мчались прочь. Чтобы случайно не спалить точку секретного входа к алтарю развития, я спрыгнул у таверны, а лису приказал промчаться мимо и отозвал его в амулет, когда он удалился метров на 500. В связи с новыми обстоятельствами мне нужно срочно усилиться. Благо, частиц первозданного хаоса я добыл очень много, да и трофейную экипировку надо продать. Мне она точно ни к чему. Нет, я что-то оставлю на вырост, но большинство точно продам. Лучше на вырученные средства прокачаю атрибуты. В преддверии атаки на лагерь демона-поклонников жизненно важна каждая единичка характеристик. Расслабленно выдохнул я, только когда без сил повалился на свое импровизированное лежбище внутри палатки, где я постелил множество шкур для комфортного сна. Плечо неприятно ныло после ранения, а на коже остался уродливый рубец. Магия хаоса безжалостна. Вылазка в город получилась крайне нервной, но самое главное, что мне стал известен истинный враг. Я понимал, почему Сабнак сбросил личину и предстал передо мной, так сказать, во всей красе. Когда демон изменений копирует образ, то может пользоваться исключительно возможностями донора. Этот шакал попросту испугался, что я расправлюсь с Сивом, поэтому и принял свой истинный облик. Тем не менее, масштаб случившейся катастрофы трудно даже представить. Демоны снова получили возможность проникать на Землю, и имперская служба безопасности это проворонила. В том, что мое настоящее тело занял демон, я не сомневался. Ключник провернул изящную комбинацию и поставил во главе империи людей своего ставленника. То, чего демонам не удалось заполучить силой, они достигли хитростью. По сути, сейчас моя империя находится во власти ключника. Понятное дело, что если правда вскроется, то поднимется народное восстание, и демонов начнут искать, но для этого нужны убедительнейшие доказательства. Ладно, менять планы уже слишком поздно. Надо немного перевести дух и отправляться к лагерю сектантов. Прежде всего, я обязан перекрыть демонам лазейку в наш мир. Тогда останется всего одна точка входа в Инферно через небесную твердыню, а там установлено множество артефактов, которые с большой вероятностью смогут вскрыть маскировку врагов. Демоны на земле останутся без подкрепления, и тогда появится шанс вернуть все на свои места. Сабнак, естественно, окажется в лагере раньше, но... Но ожидать от меня нападения, и Б, даже если что-то такое и предполагает, точно не успеет вызвать подмогу. С портальной магией в Инферно все очень сложно, а если точнее, то она тут не работает. Поэтому, если не уничтожить лагерь сейчас, когда никто этого не ожидает, другой возможности может не представиться, так как оборону, скорее всего, многократно усилят уже в ближайшее время. С этими мыслями я и провалился в тревожный сон, наполненный образами рогатых отморозков, что хлынули на улицы земных городов и начали убивать людей. Еще и рана постоянно зудела, не добавляя приятных ощущений, в результате чего я постоянно просыпался, а потом и вовсе плюнул на затею нормально отдохнуть. Когда вылез из палатки, чувствовал себя разбитым, но делать нечего, пора браться за работу. Взглянув на баланс частиц первозданного хаоса, пинком согнал хомяка с импровизированного трона, который тот смастерил из трофейных предметов экипировки, и начал продавать ненужные мне вещи. В итоге, когда я закончил, от сокровищ запасливого грызуна остались жалкие крохи. Он горестно лил слезы, забившись под кровать, зато на балансе красовалась умопомрачительная сумма, лишь немногим не дотягивающая до 30 миллионов. Приняв тяжелое решение, прокачал атрибут хаос сразу до 3, на что пришлось потратить аж 11 миллионов частиц. Зато теперь появилась возможность изучить еще 2 умения. Первым взял щит хаоса, только он способен противостоять хаотическому урону, что мне наглядно продемонстрировал Сивый. А вот над выбором второго умения пришлось поломать голову. Мне нужна убер-плюшка, которая позволит хоть какое-то время на равных противостоять Сабнаку. Изначально я начал просматривать атакующие скиллы, но быстро понял, что все это не то. Боевые обилки в основном дают разовый урон, который демон, скорее всего, сможет заблокировать. Мне же нужно совершить резкий скачок в развитии, чтобы иметь возможность сражаться с Сабнаком хоть 5 минут. Мастерства на это мне хватит. Наш первый бой показал, что при текущем раскладе демон уделает меня очень быстро, и меня это в корне не устраивает. Поэтому перешел в ранее игнорируемый раздел умений баффов и тут же наткнулся на идеально подходящий мне вариант. Первозданная ярость, уровень 1, активная аура, эффект плюс 1% ко всем параметрам возвышения за каждые 5000 вложенных частиц первозданного хаоса, срок действия 5 минут. На первый взгляд ничего особенного, но если присмотреться внимательнее, то удвоение показателя интуиции и ускорение души даст мне очень много, а ведь еще можно серьезно вложиться в атрибуты, и тогда прибавка уже станет весьма значительной, а вдогонку еще можно будет активировать и боевую форму, а это даст еще 50% прирост. Вот тут, глядишь, и получится надрать задницу Сабнаку, особенно если меня поддержит маг смерти 587 уровня. В общем, дальнейшее разбазаривание сокровищ, нажитых непосильным трудом, вогнало хомяка в состояние депрессии. Частицы хаоса улетали с огромной скоростью, а взамен в таблице статуса лавинообразно росли характеристики персонажа. Остановился я, когда на балансе осталось 5 миллионов ЧПХ, которые я собирался использовать на призыв Девила и тратить на активацию хаотических умений. Один щит жрет столько, что можно за голову хвататься, но защищает превосходно. Этого умения не отнять. Покидал я храм в условиях максимальной скрытности. Вряд ли Сивый остался в городе, но страховка все равно будет не лишней. Я все еще не уверен, что смогу с ним справиться в одиночку, а до завершения отката призыва напарника еще больше суток. Немного подумав, не стал разрушать рунический узор, что открывал проход в секретный тоннель. Мало ли куда меня судьба закинет в будущем. Не стоит сжигать все мосты. Если за столько столетий никто так и не отыскал этот проход, то вряд ли это вообще случится, а свободный доступ к алтарю может быть полезен. Лиса призывать не стал. Мне нужна максимальная скрытность. Враги не должны засечь моего присутствия на болотах. Надеюсь, что Сабнак посчитает мое тактическое отступление паническим бегством. Какой здравомыслящий человек после того, как узнал, что ему противостоит высокоуровневый демон, сунется на хорошо охраняемую базу врага? Только безумец, а гоняться за одиночной целью без поддержки большой группы нерационально. В том, что демон избавился от свидетелей, я не сомневался. Вряд ли Лис успел прикончить всю группу, но его работу доделал Сабнак. Демонов изменений мало, поэтому враги предпочитают использовать алчных людей. Но одно дело, когда они считают, что работают на преступную организацию, и совсем другое, когда подчиненные узнают правду. Кто-нибудь обязательно сболтнет лишнее. Такие риски врагу ни к чему. Поэтому Сабнак наверняка отправился в лагерь, чтобы собрать отряд для отлова беглого принца. Он воин-жрец, что бы это ни значило, но не следопыт. Пока бежал до кромки болот под зельем невидимости, в голову начали закрадываться тревожные мысли. Я раз за разом прокручивал в голове бой с Сабнаком и не мог понять, почему он так легко меня отпустил. Наверняка у столь опытного и сильного врага в распоряжении имеется огромный арсенал разнообразных редких примочек. А уж про то, что он является приближенным ставленника ключника, я вообще молчу. Статус говорит сам за себя. И тем не менее, я просто ушел от него под инвизом. Да, после того, как Сива обернулся демоном, нужно было устранить свидетелей, пока те не разбежались по городу и не забились в щели. Но все равно основной целью был именно я, и уйти удалось слишком просто. Единственное логичное объяснение — это наличие у врага возможности отследить мое местоположение. Пришлось напрячь все имеющиеся в наличии извилины и начать просеивать свою память буквально по крупицам. Надо было меньше болтать с Костиком и больше слушать учителей. Неожиданно в голове зажглась лампочка. Кровь! Сабнак меня ранил, а если сварить зелье поиска и добавить в него кровь нужного объекта... Проклятье, вот же я идиот! «Так, спокойно, Арт. В трофейной книге, кажется, был рецепт. Такое зелье наверняка варится не один день. Ага, вот оно». Глаза пробежались по тексту, и я мысленно выдохнул. «Зелье варится около суток, а потом еще 2 дня должно настаиваться уже с каплей крови объекта поиска. Причем заранее сварить его нельзя. Кровь требуется добавлять сразу, иначе не получится добиться нужного эффекта. Новости не очень приятные, но зато теперь все стало на свои места». Сабнак спокойно прикончил всех свидетелей, затем вернулся в лагерь и приказал начать изготовление нужного зелья. Ну или демон пока еще в пути, понятия не имею, сколько нужно времени, чтобы пройти по болоту до нужной точки. Так, сколько прошло времени после нашей битвы? Уже больше суток. Если исходить из наихудшего прогноза, то Сабнак достиг лагеря и начал производство. Значит, в моем распоряжении есть примерно 3 дня. Маловато, конечно, но по идее должен успеть. Сканирующий импульс откатится через 5 часов. К этому времени я должен добраться до тайника внутри ствола дерева. Там я в первый раз увидел разыскивающих меня врагов, значит, как отправная точка, это место подходит идеально. Увеличив темп бега, я изгнал из головы все посторонние мысли и сосредоточился на достижении поставленной цели. Взлетевшие до небывалых высот характеристики персонажа позволили мне действовать в максимальном темпе, без оглядки на шкалы. Не отвлекаясь на единичных мобов, снующих по развалинам города, я промчался по захламленным мусором улицам и через пару часов покинул Ашри. Оказавшись на оперативном просторе, еще больше увеличил скорость бега и всерьез подумывал, чтобы призвать лиса, но все же решил повременить. До кромки болота не так уж и далеко, всего пара десятков километров. С моими новообретенными возможностями я преодолею это расстояние за час небольшим, а потопим удобнее идти одному. По мере удаления от города природа начала оживать. Если в радиусе километра от внешней стены под ногами в основном была серая мертвая земля, то потом начали появляться и зеленые пятна. Жизнь постепенно отвоевывает пространство. Пройдет еще пара столетий, и природа поглотит демонический город. Конечно, если ключник не сумеет к этому времени отвоевать ту местность у системы. Нет, не бывать этому. Надо доделать работу, которую начали предки, и уничтожить все осквернители, а потом и последний оплот демонов в Инферно, иначе люди никогда не смогут спать спокойно. Эти рогатые черти никогда не успокоятся и будут дальше пытаться нас уничтожить. Вот разберусь с лидером секты, верну себе императорский трон, а потом займусь ключником. Мне удалось разжиться очень интересными умениями и выстроить отличный билд персонажа. Остается только закрепить достигнутое и набрать побольше уровней. Точки назначения я достиг уже ближе к рассвету. Далекий вой виверны напомнил мне о первом дне в Инферно. Ну и накрыло же меня тогда паникой. Сколько же всего прошло времени? 3 месяца? 4? Уже сбился со счета. Проклятье! А ведь я пропустил свой день рождения! Ох, и не так я планировал отметить свое совершеннолетие. Вместо знатного загула на Мальдивских островах пришлось ползать по болоту, отбиваться от жутких монстров и пытаться выжить. Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь веселиться. Прежний Артем умер, а на этом болоте родился новый, сильный, жестокий к врагам и невероятно злой. Сканирующий импульс пробежался по окрестностям, и в новой вкладке моей божественной карты начали появляться детали местности. Пришлось настроить фильтр на отображение ресурсов, иначе разобрать что-либо среди кучи засветок растений было бы невозможно. Оставил только редкие травы, которые могут пригодиться мне в будущем. Если буду проходить поблизости, обязательно соберу. Жаль, что вынести из Инферно можно лишь кристаллы черного оникса. Все остальные ресурсы остаются в пространственном хранилище, ну или в личной ячейке в небесной твердыне. Лагерь демонопоклонников, ну или точнее будет сказать, демонических прихвостней, обнаружился в самом труднодоступном участке болот. Сканирование местности подтвердило мою догадку. Сектанты обустроили свою базу рядом с алтарем развития, вот только он оказался значительно меньше, чем под храмом в Ашри. По всей видимости, за прошедшие столетия алтарь истощился, ведь ему приходится подпитывать портал на землю. Изучать карту пришлось довольно долго. Сектанты грамотно воспользовались сложностью местности и очень хорошо подготовились к появлению потенциальных врагов. По площади островок, где располагается вход на базу сектантов, не очень большой, зато оборонять его в случае возникновения проблем будет просто. Лазейку мне обнаружить все же удалось. Причем не факт, что об этом догадываются сами сектанты. По земле незаметно к базе подобраться невозможно. Две тропинки, что ведут к разным концам небольшого островка, где и расположился вход, буквально напичканы ловушками. Причем как магическими, так и чисто механическими. Так что соваться туда — это самоубийство. Обезвредить все ловушки без соответствующих навыков я точно не смогу, а обойти их не получится из-за сложности местности. А вот с воздуха база сектантов абсолютно не защищена. В принципе, это логично. Летающих мобов в Инферно очень мало, и приручить их не удавалось еще никому, но ведь есть и другие варианты, особенно если обладать полной информацией о местности. План родился в голове сам собой. Да, рискованно, да, придется рассчитывать на случай, и что самое неприятное, невозможно заранее предупредить Девила, но черт побери, мне он нравится. Главное — успеть добраться до нужной области к ночи. Внутри тайника стало довольно тесновато, все же из-за роста характеристик мои габариты значительно увеличились, но я смог кое-как протиснуться и вернуть в аварийный набор ранее изъятое содержимое, которое я не стал продавать. Пусть будет. Также я положил в тайник и кристалл черного оникса, но не того малыша, который достался мне, а осколок сердца высшего демона побольше, на 100 тысяч частиц хаоса. Я настолько обнаглел, что разбил один минерал на множество маленьких осколков. Торговать такими на земле будет гораздо проще, а деньги мне точно понадобятся. Если выживу, то обновлю кристаллы во всех тайниках, чтобы моим потомкам, окажись они в схожей ситуации, было бы гораздо проще. Все, мои дела тут закончились, пора выдвигаться в путь. Идти по болоту с использованием подробнейшей карты мне понравилось гораздо больше, чем вслепую. Я всегда знал, куда можно наступить, а куда не стоит. Проложил маршрут так, чтобы заскочить на парочку полянок с крайне полезными и редкими растениями, которые могут пригодиться мне в будущем. Ведь если мой план сработает, то на это болото я уже не вернусь. Но если не сработает, то мне будет уже все равно. Прогулка получилась продуктивной. Я вернул должок одной знакомой кикимори, от которой пришлось удирать в начале своего пути. В этот раз у болотной нечисти не было ни единого шанса. Причем я даже не использовал копье хаоса. Дело в том, что в совокупности с доспехом показатель брони моего персонажа перевалил за 40 единиц. Я поднял хаотический атрибут броня до 27, еще 10 дает нагрудник, шлем, наручи и поножи, а еще одна прибавка на плюс 4 прилетела от навыка средняя броня. Так что большинство атак местных мобов я мог попросту игнорировать. Они наносили мне около нулевой урон. С магией было чуточку посложнее. Магический урон не привязан к показателю брони, но мои щиты на данный момент выдерживают до 600 тысяч урона, и это без учета щита хаоса, который вступает в дело только после исчерпания ресурса обычных средств защиты. На удобную полянку я вышел уже в сумерках. Убрав в инвентарь все лишнее, достал сухие ветки и, сложив их шалашиком, стал ждать, когда окончательно стемнеет и на охоту выйдет местная хозяйка. Мерзкий вопль виверны ударил по ушам, но я все равно улыбнулся и тут же запалил костер. Самоубийство, скажете вы, но я больше предпочитаю словосочетание «тактический маневр». Меня заметили очень быстро. Обостренное восприятие уловило хлопанье крыльев, за которым последовала ментальная атака. Система доложила о нейтрализации негативного эффекта, но я все равно поднялся и, не разбирая дороги, помчался в сторону трясины, имитируя панический ужас. Мгновение, и я уже в воздухе. Когти виверны скрежетнули под доспехом и попытались впиться в кожу, но не смогли справиться с высоким показателем брони. Болотный дракон мерзко завизжал, но бросать свою законную добычу не спешил. В своем гнезде он может без особой спешки разгрызть этот крепкий орешек мощными челюстями. В полете же это делать неудобно. Украдкой материализовав карту, убедился, что мы приближаемся к лагерю сектантов, в центре которого располагается огромное полусгнившее дерево, где и устроило свое гнездо виверна. Отлично, значит, я не ошибся, когда составлял план, ведь это был самый скользкий момент. Ну а дальше все просто. Призываю Девила, и мы устраиваем сектантам настоящий ад.